Глава 6. «Не понимаю, почему ты так спокоен?» Мысленно: «Ну, я маньяк-убийца, как бы». Декстер. Пока шел по княжескому Кремлю к выходу, никак не мог сосредоточиться. Слишком много новостей, слишком много мыслей. А последние слова княгини вообще добили. Менталист. Нет, я не испугался. Вряд ли он сильнее учителя из школы, который долгое время залезал мне в мозги, пока не научил как следует сопротивляться. Тут другое. Уж не на эту ли тварь сработал маркер в голове? Проникнуть в дом, пока я там сплю, для таких, как он, не проблема. Заморочат охрану, отведут глаза остальным, и все. Доступ к безвольной тушке боярина Северского открыт. Вопрос только в том, для чего ему это могло понадобиться. И почему сразу не убил на радость своему князю? Или князь хочет отомстить лично? Думает, что я приду за Егором? Черт, а ведь приду. Уж не это ли вложил мне в голову клятый разумник? Вполне возможно. Только проверить это никак не получится. Не в данной ситуации. Для этого нужен другой маг разума. Желательно куда сильнее предыдущего. А мое желание пойти освобождать Зареченского? Не знаю, не знаю. Думается мне, что я бы пошел в любом случае. И даже не потому, что он мой человек. Тут скорее дело в том, что он в этом мире мой единственный друг. Единственный, кому от Маркуса ничего не нужно лично для себя. Но если не считать Ирину и Ваську. Хотя Василису не очень-то и поймешь. Что там у нее в голове творится, знают лишь тараканы, которые там прописаны. Черт, как так вообще получилось, что княжеский сын в такой глуши занимался этаким непотребством? И папашка его... Почему он схватил именно Егора? Или Зареченский не первый похищенный человек? И ведь никак не узнаешь. У входа в Кремль уже ждали Михалев и Вторуша с лошадьми. Взобравшись на свой транспорт, я махнул рукой, указывая: «Домой, быстро!» «Что случилось, боярин?» — поинтересовался у меня десятник, когда мы отъехали от княжеской обители. «Вольную получил», — буркнул я и потряс свитками, что все еще сжимал в руке. «Теперь мы сами по себе, не княжьи люди». «Так может, оно и лучше. Всяко великому князю служить почетнее, нежели бабе. Поговори мне еще», — беззлобно отмахнулся я. «Лучше скажи, не знаешь ли, где хутор Рыбацкий находится?» «Нет», — немного подумав, покачал головой он. «Прости, боярин, не знаю». «Это которые недалеко от земель Деминых?» — поинтересовался Вторуша, который тоже ехал рядом и грел уши. «Он самый», — кивнул я. «Знаю, где это. Отведешь меня туда, сейчас только домой заедем, снарядиться надо». «Снарядиться?» — заволновался десятник. «Боярин, битва будет?» «Не знаю, но ты, Михалев, в усадьбе останешься. И остальные бойцы тоже, мне только проводник нужен». Предварительный план по освобождению Егора сформировался у меня почти сразу. Ну как план, скорее идея, простая до безобразия. И участие бывшей младшей ветви рода Деминых в этом не предполагается. Незачем их под князя чужого подставлять. С двумя легионами такими силами все равно не справятся, только людей положу. Тут проще самому под невидимостью пробраться и Зареченского выкрасть, для начала. А потом думать, что делать с князем. Судя по всему, в покое он меня все равно не оставит. «Так дело не пойдет, боярин», — сбил меня с мысли Михалев. «Как так? Ты, значит, в бой пойдешь? А мы тебя дома в тепле и уюте ждать станем? Что же мы тогда за воины такие, что своего господина бросим?» «Это даже не обсуждается, десятник», — твердо произнес я. И поднял руку, не дав ему заговорить снова. «Подожди, ты же меня в бою видел?» «Видел. А я после суда богов еще сильнее стал. Вы мне там только мешать будете, лишь погибнете напрасно». «Значит, погибнем», — пожал плечами он. «Такова воинская доля, за боярина своего погибать. И лучше так, чем одного тебя на битву отпускать, сами себе не простим». «Да не собираюсь я воевать», — повысил голос я, начиная злиться. «Проникну незамеченным, осмотрюсь и постараюсь Егора выкрасть». «Егора?» — удивился Михалев. «А кто его скрасть умудрился?» «Князь какой-то приезжий. Потому и хочу один пойти. Не надо еще и вас под удар подставлять». «Боярин, мы тебе клятву давали», — заговорил вдруг Вторуша. «Наши жизни твои, не обижай нас такими словами». «К тому же, если мешать тебе будем, то в бой не полезем», — добавил Михалев. Но отход прикроем, если что, мало ли. И вторак прав, мы клятву дали. Куда ты, туда и мы. А если я по бабам соберусь, сдавшись, хмыкнул я. Тогда тем более с тобой, с серьезным видом кивнул десятник. Мало ли. И мы все втроем заржали. А на душе стало чуточку легче. «Боярин, а почему еще не хочешь своих воинов взять?» Чуть позже осторожно поинтересовался десятник. «Еще?» — улыбнулся я. «Да я и вас не хотел брать, тем более кого-то другого». «Почему?» — настаивал он. «Почему?» — вздохнул я. «Может, потому, что они мне еще не присягнули?» «То неважно, все равно ведь присягнут». «Ну ты сам представь, Михалев», — начал злиться я. «Люди из-за меня дома свои покинули, из рода ушли». «Да-да, я знаю, что там в роду последнее время творилось, в том и проблема. Они ушли в надежде на лучшую жизнь, а я их сразу в безнадежный бой кину». «Почему в безнадежный?» – удивился десятник. «У нас подготовка очень хорошая. Да ты и сам боярин должен был видеть, когда усадьбу штурмовали. У князя этого два легиона под рукой, один свой и один великокняжеский». «Великокняжеский? Тот, что на землях ульчинских стоит? Вроде он». «Да не может быть такого, боярин. Почему?» «Да потому что не может», — разгорячился Михалев. «Даже я понимаю, что если великокняжеский легион другому князю подчинится, то остальные князья этого не потерпят. А ведь такие легионы у всех стоят, у кого земли пограничные, так что вряд ли, боярин». «Хм», — задумался я, — «а ведь верно». «Отчего тогда так сабля испугалась? Нет, понятно, что я для нее в принципе никто. Молодой боярин, который сегодня есть, а завтра его может и не быть, и ничего особо не изменится. И ссориться из-за меня с другим князем никто не будет. Но все же, неправильно это. И сейчас во мне не обида говорит, а понимание того, что остальным ее боярам такое тоже может не понравиться. Только у твоего человека проблемы появились, и ты вместо того, чтобы заступиться, выгоняешь его пинком под зад. Странно, очень странно. Почему-то мне Соблеслава казалась другой. Может, у этого князя какой компромат на нее есть?» «Так что, боярин?» — снова заговорил десятник. «Может, кликнуть еще воинов?» «Нет, не стоит», — покачал я головой. «Нам одного легиона хватит за глаза. Лучше все же попробую Егора по-тихому выкрасть. Даже если получится, то потом что? Князь ведь не успокоится. А если он на наш новый поселок нападет? Слушай, Михалев, а ты всегда такой умный был?» Посмотрел я на него. Ну, как бы, вдруг засмущался он. «Прости, боярин, что лезу не в свое дело». «Да не извиняйся», — отмахнулся я. «Мне безинициативные люди не нужны. Точнее, нужны, но не все. А ты как-никак уже до десятника дослужился». «А я боярин?» — спросил Вторуша. «Что ты?» — не понял я. «Без отцы, без инц, да тьфу, в общем, я нужен?» «Нужен, нужен», — рассмеялся я, — «мне все нужны». «Боярин», — снова заговорил Михалев, — «а чего этому князю вообще от тебя понадобилось?» «Мстит он, я сына его убил». «Сына?» — бросил он на меня подозрительный взгляд. «Ага, тот еще ублюдок был. Потом Егора расспросишь, что там произошло. А сейчас некогда, подъезжаем». Уже на въезде в мою усадьбу десятник снова завел речь о подкреплении, но я лишь отмахнулся. «Забудь, а то и вас тут оставлю. Так, у нас полчаса, быстро собирайтесь и экипируйтесь. Понял меня? Ирине ни слова, если спросит, мы на рыбалку». «А удочки, боярин?» — спросил вторак. «Удочки брать?» «Бери», — кивнул я. «И еще, вторуша, на этом хуторе места много? Как думаешь, легион там встанет?» «Точно не встанет», — замотал он головой. «Там лес кругом, а сам хутор маленький. Один дом только, сарай лодочный, да несколько сараев для рыбы и снастей». «Ага, отлично», — обрадовался я. Немного подумал и, отстегнув от пояса меч с кинжалом, протянул их в тараку. «К седлу своему приторочь». «Зачем?» «Да как же вы меня задолбали своими вопросами», — разозлился я. «Если сказал, значит, делай». «Понял», — втянул голову в плечи воин и аккуратно принял мое оружие. А я быстрым шагом направился в оружейку покойного Каганова. Нужно выбрать новое оружие и немного над ним поработать. А так как за короткое время нормально укрепить меч не получится, то артефакт выйдет одноразовым и долгого боя не переживет. Потому и отдал эту пару вторуши. Жалко, хорошее оружие. В оружейке я быстренько выбрал первые попавшиеся меч и кинжал. Нанес на них руну усиления и остроты. А немного подумав, руну укрепления тоже. Только вот толку с нее мало. По-хорошему, чтобы все это держалось и не портило при этом сам клинок, нужна целая рунная вязь, да не простая, а строго просчитанная. Учитывать надо и вес оружия, и плотность металла, и размер. А то, что я сделал сейчас, иначе как издевательством, и не назовешь. Но, так как на этом хуторе легион припарковать негде, то остается что, правильно, поставить на охрану Егора несколько сильных бойцов. И если мне все же придется с ними драться, то лучше иметь козырь в рукаве в виде меча, который способен сломать чужое оружие. Хотя, может, там и вовсе не будет сильной охраны. С чего бы? Вряд ли князь знает, что я сильнее, чем обо мне думают. Кстати, а откуда княгиня вообще знает, где держит Егора? Разведка доложила? Или же сам князь сказал? Черт, а ведь от этого многое зависит. Если князь меня ждет, то там у него точно кто-то сильный. Хотя, а если я сейчас действительно возьму с собой сотню бойцов из бывших Деминых? С такой силой можно будет весь хутор с землей сравнять. Слишком мало информации. Ай, ладно. Сначала разведаю там все, а там уже и решу, стоит соваться или нет. Закончив с рунами, осмотрел результат магическим зрением и удовлетворенно кивнул. Нормально. Поднял взгляд от оружия и замер. А дело в том, что дальняя стена в оружейке выделялась. На нее явно было наложено какое-то... Нет, не заклинание, что-то странное. Может, тайник? Интересно. Сразу же захотелось разобраться, но я себя пересилил. Проверю, когда вернусь. Если, конечно, вернусь. После оружейной направился в свою комнату. Странно, но по пути не встретилось ни одной горничной. То стадами тут бегали, а то ни одной. Наверное, их в данный момент Ирина тренирует где-то. От этих мыслей я даже улыбнулся. Представил себе элитный отряд боевых горничных, что с боевым кличем атакует пыль и грязь. У себя я переоделся в удобную, не сковывающую движение одежду. Повесил на пояс новый меч и кинжал, а сверху приладил еще один с пистолетом. В патронтаж набил патронов под завязку, то есть 12 штук. Надеюсь, что они не выдохлись. Все же я спецбоеприпасы не мастак делать, но по идее не должны. Оставшиеся патроны распихал по карманам, лишними не будут. Ну что же, пора. Оглядев комнату словно в последний раз, я вздохнул и вышел. И наткнулся на Ирину. Женщина осмотрела меня с головы до ног, укоризненно покачала головой, но, к моему удивлению, ничего спрашивать не стала. Лишь обняла, расцеловала в щеки и, положив мне руку на плечо, произнесла: «Да поможет тебе Макош, Маркус». А у меня неожиданно потеплело в груди. Нет, серьезно, в прямом смысле потеплело. А потом и вовсе начало сжечь в том месте, где на коже была нанесена громовая стрела. Твою же мать! Иперун непроизвольно вырвалось у меня, и жжение ушло. Иперун не стала спорить ключница. Это что сейчас было? Перун ревнует, что ли? Охренеть! Он мне еще и указывать будет теперь? А немного ли чести для него? Или он так только на Макош реагирует? Не знаю, но надо с этим что-то делать. В храм к нему сходить, что ли? Со жрецами поговорить? Может, хоть что-нибудь объяснят? Но не сейчас, потом, когда вернусь. Не если, а именно когда. Бросив последний взгляд на Ирину, я развернулся и направился к лестнице. А на улице меня уже ждал полностью экипированный отряд из 6 воинов, на конях и с удочками. Не выдержав такого зрелища, я расхохотался и смеялся минуты две. «Вторуша, удочки можете оставить», — вытирая выступившие слезы, сказал я. Ирина и так все поняла. До разрушенной и частично сгоревшей пасеки мы добрались часа за полтора. Для этого пришлось проехать по землям Деминах, что было волнительно. Не то чтобы я опасался нападения, но вот какую-нибудь подлянку ожидать вполне стоило, однако обошлось. Далеко до хутора этого, поинтересовался я у вторуши, который, как и остальные воины, с удивлением рассматривал то, что осталось после недавнего побоища. Не очень, где-то с час и лучше пешком идти. Там буреломы такие, что кони ноги переломают, ответил вторак. Понял, кивнул я. Десятник, пусть кто-то один останется с лошадьми, остальные со мной. До самого хутора мы добирались не час, а все полтора. Буреломы действительно были знатные, а еще овраги и прочие буераки. Потому идти пришлось медленно, чтобы не переломать ноги уже самим. Где-то метров за 500 до нужного места остановились. Хутор отсюда видно еще не было, но вторуша уверял, что он совсем рядом. «Так», — осмотрел я свое воинство, — «я сейчас пойду туда, под невидимостью, поэтому за меня можете не волноваться. Если минут через 10 не вернусь, то осторожно выдвигайтесь вперед. Сами не высовывайтесь, но будьте готовы в случае чего прикрыть наш с Егором отход. Все ясно?» «Так точно», — был ответ. А двое бойцов принялись расчехлять луки. «Эх, жаль, что нет сейчас тех убойных стрел. Такое бы светопредставление устроить можно было». «Тогда я пошел», — сказал я. Замер ненадолго, накидывая на себя невидимости тихий шаг. Под этими заклинаниями можно было под носом у врага пройти незамеченным. Если, конечно, не стоит магическая сигналка. А так как магов тут нет, хотя есть артефакторы, а они те еще затейники, не удивлюсь, если есть сигнальные амулеты. Потому надо быть вдвойне осторожнее и на одну лишь невидимость не полагаться. Крыши довольно большого дома и нескольких других строений показались из-за деревьев неожиданно, когда до них оставалось всего метров 100. Я замер и присел на корточки, осматриваясь. Никого. По крайней мере, обычным взглядом не видно. Да и вообще хутор словно вымер. Ни куры не бегают, ни коровы не мычат, хотя коровы тут вряд ли будут. А вот собака, по идее, быть должна, но ее тоже не видно, как и хоть каких-нибудь людей. Мысленно махнув рукой, я решил не гадать, а выяснить и, сосредоточившись, начал кастовать сканирующее заклинание. Черт, как давно я, оказывается, им не пользовался. Последний раз, кажется, был в тот день, когда я эльфийку убил. И именно в той аномалии начались все мои заключения, которые в итоге привели меня на этот хутор. Вот только тогда заклинание у меня вышло легко и просто, а сейчас так и норовило сорваться. Слишком уж оно мощное. Не хватает пропускной способности энергоканалов. Даже сейчас, когда они после взятия третьего ранга в очередной раз подросли. Но все-таки удержал. И чуть не свалился от отката, когда начал получать предоставленную заклинанием информацию. Сам хутор, как оказалось, со стороны был пуст. Но вот в главном доме обнаружилось 6 человек. 4 обычных, ничем не выделяющихся. Один очень сильный. Он так светился на моем внутреннем радаре, что аж слепил. И один человек был при смерти. Черт. Судя по его энергетике, жить ему оставалось несколько часов. Но больше всего меня удивило не это. Вокруг хутора, в лесу, было рассредоточено еще 27 человек. И ближайший находился в 3 метрах слева от меня. Причем он так здорово замаскировался, что обычным зрением я смог его заметить, лишь подойдя вплотную. Никакой брони, лишь маск-халат, делающий его похожим на лешего. Лицо тоже покрыто несколькими оттенками зеленой краски. Меня он не видел, но определенно что-то почувствовал, так как начал озираться по сторонам. Может, унюхал? Все же за сегодняшний день я здорово провонял лошадиным потом. Слава богам, что в этом мире пока нет раций, и он не успел ничего никому передать. Крикнуть тоже не успел, так как я, не раздумывая, одной рукой закрыл ему рот, а второй воткнул кинжал в горло, рядом с правой ключицей. И тут же придавил агонизирующее тело коленями, чтобы свести шум к минимуму. Дождавшись, когда он совсем затихнет, я, не теряя времени, побежал назад, к своим воинам, которые, по идее, уже должны были выдвинуться сюда. Успел, перехватил их на полдороги, скинул с себя невидимость и знаками приказал вернуться. Отойдя достаточно далеко, велел им тихо сидеть тут и ждать. К счастью, спорить никто не стал. Убедившись, что все поняли, я снова накинул на себя невидимость и пошел назад. Предстояло уничтожить еще 26 человек. 2 с лишним часа, и именно столько мне понадобилось времени, чтобы убить всех людей, находившихся в засаде. После 3-го я напоминал себе мясника на бойне, после 10-го я уже ничего не чувствовал. Лишь дикое внутреннее напряжение. После последнего я буквально свалился рядом с ним и накрыл лицо ладонями. и лежал так еще минут 10, пытаясь прийти в себя. Внутри все словно заледенело, не осталось никаких чувств. Впервые в жизни я убивал вот так, со спины. И сразу почти 30 человек. И тяжело это было именно в моральном плане. Не помогали даже мысли, что ждали они меня с теми же целями. Все равно ощущал себя какой-то тварью. Отвлечься от самокопания смог, лишь вспомнив про Егора. Он там сейчас умирает, а я тут себя жалею. Хватит. Собраться. Несколько раз ударив себя ладонями по щекам, я встал и, проверив снаряжение, направился в сторону дома. Пора пообщаться с его хозяевами.